Да, я живу, двигаюсь, выговариваю слова, ем хлеб, который ты мне бросаешь. Но и то, другое тоже живет. Живет, понимаешь? Живет. Она сжала руками виски и повернулась к нему лицом. Она смотрит на меня, пронеслось в голове у Бухера. Она снова на меня смотрит. Она уже не говорит куда-то в пустоту, уставившись на небо, на холм, на тот домик. «Ты живешь», — повторил он. «Для меня этого достаточно». Она уронила руки. «Ты ребенок», — проронила она безутешно. «Какой же ты еще ребенок? Много ли ты знаешь?» «Я не ребенок. Кто побывал тут, тот не ребенок. Даже Карл, которому всего 11». Она замотала головой. «Я не о том. Это сейчас ты веришь тому, что говоришь. Только оно не удержится. Придет другое. Вернется. У тебя и у меня воспоминания. Потом, когда...» «Зачем она мне об этом сказала?» — думал Бухер. «Не надо было ей мне об этом говорить. Я бы ничего не узнал, и этого просто бы не было». «Я не знаю, о чем ты», — сказал он, — «но я думаю, у нас все будет не по обычным правилам. Здесь, в лагере, есть люди, которые убивали других, потому что это было необходимо». Он подумал при этом о Левинском. «И эти люди не считают себя убийцами, точно так же, как не считает себя убийцей солдат на передовой. Да, они и не убийцы. Так же и с нами. Все, что с нами случилось, нельзя измерить общей меркой. Ты будешь думать об этом совсем иначе, когда мы отсюда выйдем». Она посмотрела на него. Он вдруг понял, почему все последние недели она такая нерадостная. Она боялась. Боялась свободы. «Рут», — сказал он, почувствовав, как горячая волна подкатывает к вискам, — «это все позади. Забудь. Тебя принуждали делать то, что тебе противно. В чем тут грех?» «Да ни в чем. Ты этого не делала. Сделать что-то можно только когда сам этого хочешь. А у тебя ведь ничего не осталось, кроме отвращения». «Меня рвало», — сказала она тихо. «Меня после почти всегда рвало. В конце концов, они меня обратно отправили». Она все еще на него смотрела. «И вот что теперь тебе осталось. Седые волосы, рот почти без зубов, и вдобавок еще и шлюха». От этого слова он вздрогнул и долго ничего не отвечал. «Они всех нас унижали», — вымолвил он наконец. «Не только тебя, всех. Всех, кто здесь. Всех, кто в других лагерях. Тебя, надругавшись над твоим естеством, нас всех, попирая нашу гордость, и даже больше, чем гордость, пытаясь истребить в нас все человеческое. Они вытаптывали и оплевывали все. Они унижали нас так, что невозможно понять, как мы все это выдержали. Я в последнее время часто об этом думал. И с 509-м об этом говорил. Они столько причинили нам, и мне тоже, и тебе. Не хочу об этом говорить. 509-й сказал, раз человек внутренне не смирился, значит, этого не было. Сперва я его не понял, но теперь знаю, что он имел в виду. Я не трус, и ты не шлюха. Все, во что они хотели нас превратить, неправда. Этого нет, покуда мы сами себя такими не чувствуем. Но я-то себя чувствую именно такой. Когда мы выйдем, уже не будешь. Тогда и подавно нет. Если бы это было так, лишь немногие из нас смогли бы жить дальше. Нас унижали, да, но мы не униженные. Унижены и другие, те, кто надругался над нами».